«Ты что это делаешь?» – спросил Павлик сестру, придя из школы. Та вся взмыленная, усердно трудилась на кухне, раскатывая тесто. Стол был весь завален всевозможными продуктами и мисками с фаршем. «Вареники», – ответила девочка. «Тренируюсь, чтобы сделать их как следует, когда приедет отец». «Так вроде бы все как следует», – неуверенно заметил Павлик, оглядывая уже слепленные вареники, – «только сырые». «Сначала их лепят, а потом варят», – поучающе заметила сестра. «Вроде бы я уже научилась, но еще не совсем. Тесто мне бабуля сделала, получаются вареники по-китайски. На себе испробуем, прежде чем отца угощать, чтоб не опозориться». «Выходит, еще долго ждать?» – огорчился Павлик. «Я голодный, просто жуть». «Ну что ты, обед давно готов. Я даже разогрела его, можно есть. Вот только закончу лепить вареники, видишь, стол занят». Прикинув на глаз количество заготовленного теста и фарша, мальчик вздохнул. «Ладно, помогу тебе лепить, чтоб скорее покончить. Руки!» «Только что вымыл. Что, я не понимаю?» «Значит, вот на этот кружок теста надо положить фарш. Возьми себе другую ложку или вилку. Вот так заворачиваешь, видишь, и края крепко слепляешь, как можно крепче». Стиснув от старания зубы, Павлик пыхтел над первым вареником. Вроде бы крепко склеил, только почему-то немного фарша вылезло наружу. «Клади поменьше фарша», – посоветовала сестра. «Ну, кое-что узнал, все сходится». «Это я и без тебя знаю», – скептически заметила сестра. «Пан Вольский прокалывает шины членом автомобильной шайки. Возглавляет ее Пурхель, а Вишневский за взятки добивается освобождения арестованных бандитов. Вот только пока не знаю, что делает этот самый Липко, Анджи Липко, замминистра финансов. Он-то им зачем? Ведь не крадет же автомобили собственными руками». «А кто его знает?» – рассеянно сказал Павлик, так как все внимание поглощал второй вареник. «Меток, говорит, он может сведения сообщать». «Да нет, он пока и сам не знает, какие сведения требуются у гонщиков. Ну, наверное, о приобретении автомашин западных марок. Метока до сих пор мало волновало, чем занимался его дядюшка. Ни холодно ему от этого, ни жарко. Говорит, когда я ему порассказывал о всех этих кражах, тоже за живое взяло». Вот он с отцом и побеседовал, порасспрашивал. Оказывается, например, в ведении Министерства финансов находится оплата за перегон машин через территорию Польши из Германии в Россию. Договорится, значит, покупатель с ФРГ, а министерство платит. А потом воры украдут машинку, и кто-то из министерства получит хорошие денежки. Сначала от угонщиков, а потом еще и страховку, чаще всего заграничную. Западные страхкомпании знают, что русская мафия вовсю орудует у нас, поэтому особо не удивляется, когда им приходится платить высшую ставку. А им что? Заплатят. Ведь потом наше министерство им тройную ставку возвращает. Гляди, какой хороший вареник получился. Уже три сделал. Яночка раскатала последний кусок теста и похвалила брата. Замечательный вареник, особенно вот этот третий. И вообще, все блюда для отца будем делать вместе. Вареники я придумала потому, что получается хорошее сочетание. Ведь папа любит с одной стороны вареники, а с другой – китайские блюда. А раз китайские блюда сами по себе у меня не получаются, я и придумывала завертывать их в вареники. С пиццей тогда не очень хорошо получилось. У мамы совсем нет времени. Этот предстоящий показ мод отнимает все силы. А для нас же и лучше. Есть возможность проявить себя. И смотри, не проболтайся, что зарабатываем заслуги. Вовсе нет. Бескорыстно стараемся. Хотим сделать отцу сюрприз. Он, бедняга, намучился там в Алжире без вкусненького. «Вот только не понимаю я старика Вольского», — говорил Павлик, сосредоточенно пыхтя над четвертым вареником. «Ну, проткнет он им шину. Они ее залатают, и привет. Ведь не перестают же они красть из-за этого. Хочет привлечь внимание к преступникам?» «Тоже нет. Ведь действует втайне. Да и они тоже не трубят об этом на каждом углу». Яночка возразила. «Нет, мне кажется, дело не в этом. Прокалывая колеса, он просто ставит им палки в колеса. Ну, старается всячески навредить. Жизнь отравляет. Вспомни, Барток говорил, что когда пан Вольский продырявил колесо Пурхелю, тот просто на стенку лез, потом поехал на такси. Может, куда опоздал? И другим тоже как раз тогда прокалывает, когда они спешат. Договорились, к примеру, идут на дело, а он не может вовремя приехать. Мне кажется, что-то в этом роде. Тогда пан Вольский должен знать об этих их договорах, вообще все о них знать. Может, и знает. Выходит, у него свой человек в банде, шпион? Или он сам агент полиции, которого в банду заслали? Тогда бы он просто сообщил полиции сведения, а не занимался сам колесами всех этих мафиози. Ну, не знаю. Вот интересно, а кто он по профессии, этот наш пан Вольский? Задумался Павлик и даже перестал лепить пятый вареник. Скажем, он какой-нибудь телеграфист. Подключился к их телефонам, все их секретные разговоры прослушивает. Или вмонтировал такую хитрую штучку у них в машине и все их разговоры прослушивает. И знает, когда планируют очередную операцию или еще что. «Наверное, еще что», – невозмутимо ответила сестра, быстро и ловко лепя вареники один за другим. «Потому что не верится мне во все эти маленькие штучки. Думаю, не так уж много они болтают в машине. Знаешь что, зажги газ и поставь вон ту кастрюлю, это суп грибной. Я вот все думаю о дворе. Сомневаюсь, что они тогда один единственный раз встретились там, и я как раз вовремя их подслушала. Не верю я в такие случайности». Скорее всего, там они постоянно назначают встречи. И пан Вольский, как и я, мог их случайно подслушать, а потом стал специально подслушивать. Думаешь, они всегда в одно время встречаются? А если нет, то как он узнает? Ведь его окна выходят на улицу, он не может видеть, когда они сходятся на свидание. Одного может видеть, ведь он как раз с его улицы пришел. Знаешь, я еще бы разик туда сходила, на всякий случай. Тут пришла бабушка поинтересоваться, как обстоит дело с варениками. И обмен мнениями пришлось прекратить. Бабушка поставила на газ большую кастрюлю с водой. Пока Яночка ела грибной суп, вода успела вскипеть. И за вторым, котлетами, разогретым картофелем и салатом из помидоров, девочка внимательно наблюдала, как бабушка бросает по одному варенику в кипящую воду. Яночка кончила обедать, и бабушка дала ей инструкции. «Теперь будешь стоять над кастрюлей и ждать, пока вода закипит. Прикрутишь газ, пусть кипит понемногу. Готовые вареники всплывут. Можешь шумовкой вынимать те, которые всплывут. Попробуй первый, готов ли, и вынимай». И бабушка повернулась, чтобы уйти, но раздумала, села на стул и лично проследила, правильно ли внучка выполняет ее указания. Выловив последний вареник, внучка спросила: «Вода кипит, и что, можно бросить следующую порцию?» «Да, но не слишком много, и слегка помешивай, чтобы ко дну не прилипли». Павлик потребовал один вареник на пробу. Выдав ему вареник, Яночка и сама попробовала. Любопытная бабушка тоже решилась отведать внучкины стряпни. «Очень вкусно», – одобрила она. «В следующий раз сможешь уже сама приготовить, если запомнила, как я делала тесто». «Вот и ужин на сегодня», – радовалась Яночка. «Ведь мама тоже любит вареники. А если будут с тестом какие трудности, приду к тебе за консультацией». «Не распробовал», – заявил Павлик. «Дай еще один». Яночка не возражала. «Пожалуй, хоть десяток. На сладкое сегодня желе может не поместиться». Павлика вместились и десяток вареников, и шарлотка. Бабушка все-таки досидела до конца и покинула кухню лишь тогда, когда были выловлены последние вареники. Можно было продолжать разговор. «Я бы все-таки подежурила в его дворе несколько часов», – сказала Яночка, поставив себе на стол стакан чая. «И не только вечером. Лучше всего отправляться сразу после школы. Ведь не каждый же день мы будем делать вареники». Брат согласился с ней и предложил дежурить во дворе пана Вольского по очереди. «Тогда я, пожалуй, прямо сейчас и отправлюсь», – сказала Яночка, задумчиво глядя в окно. «А я?» «А ты можешь прихватить Бартыка и погулять по городу». «А Хабр с кем?» «Со мной. Говорю тебе, у меня прямо предчувствие какое-то». «Ладно», — согласился Павлик и грустно закончил. «Не нравится мне, что крадут они в основном по ночам. Не можем мы все ночи напролет дежурить. Тогда как же школа?» Яночка тяжело вздохнула. Так они с Павликом вздыхали, сокрушаясь о том, как много времени отнимает у них школа. Ведь в школу надо было ходить изо дня в день, с самого утра и не спать на уроках. А потом еще надо готовить домашние задания. Все это отнимало множество драгоценного времени. А то можно было дежурить целыми ночами, а днем отсыпаться. Честная натура девочки заставила ее признаться. «Нет, ты сам убедился. От школы тоже иногда бывает польза. Ничего не поделаешь. Пусть по ночам караулит полиция». Павлик внес ценное предложение. «Одну ночь можно и не поспать. Нас ведь трое, поделимся. Да, чуть не забыл. Стефак тоже просится». «Он уже выздоровел?» «Выздоровел. И чуть меня не поколотил. Чего, мол, до сих пор его не привлекаю?» «Его старший брат Збиня, оказывается, кое-что знает о Веськином брате». «Да, ведь Веськин брат немного старше Збини. Не так уж намного, всего на 4 года. Второгодник был. Школу только в прошлом году закончил. И то с горем пополам. Бартаку я уже сказала о Стефаке. Он ему тоже инструмент приготовит. Шведку». «Что это такое?» «Такой костыль. Его отец когда-то сломал ногу и долго ходил с костылем. Теперь костыль остался без применения». «Думаешь, сумеет?» «Научим», – обнадежил Павлик. «Я считаю, идея первый сорт. Если что, никто на него не подумает. Будет ходить прихрамывая, никому и в голову не придет, что этот вот с костылем так быстро смылся». «В самом деле неплохая мысль. Когда ж он приступит? Костыль завтра в школу принесет? На всякий случай мы так договорились. Я не знал, будет ли вечер свободным». «Да», – вздохнула девочка, – «столько у нас сложностей. Все приходится делать на всякий случай. Я сегодня делала вареники, обед разогревала, так что посуду моешь ты». «Я суп подогревал», – воспротивился было Павлик, но его протест не был принят во внимание. «Ладно уж», – неохотно согласился мальчик, – «но без вытирания. Само высохнет на сушке. Значит, вы с Хабром прямо сейчас и отправляетесь? Я сделаю математику и тоже пойду. История останется на потом».